Черняховский, слухаю. Иван Данилович. Слухаю вас, товарищ Жуков. Армию сдайте генерал-полковнику Курочкину, а сами завтра, 13-го красовика, повинны быть у Москве. Самолет для вас подрихтованный. Вас выкликаю Верховный. Товарищ Сталин? Але по якому питанню, товарищ Жуков? Больше ничего не уполноважены вам говорить. Жадаю поспеху. Дякую. Дык вось вы які. Прошу. Прошу, сядайте, товарищ Черняховский. Василевский и Рокоссовский докладывали мне про ваши поспеховые операции под Воронежем и на Украине. Политбюро вырашило пропоновать вам посаду командующего фронта. И он будет называться третьим белорусским. Сдолеете? Войну ведаю. Доверите, постараюсь сдолить. Белорусский театр военных деяний вам будет незвыклым после украинских степов. До войны я служил в Беларуси. Скажите, а як вы оцениваете становище 60-й и суседних с ее армий на стыку первого украинского и белорусского фронтов? Войски этих фронтов нависли над флангом группы армий «Центр». И немцы боятся нового котла. Яны обовязково будут умацовывать этот район. Значит, германское командование чакае, что влетку мы почнем активно дейничать не в Беларуси. Так, товарищ Сталин. И немцы не выпадково стягнули силы на правое крыло первого украинского фронта. Коли створить уражение, что мы рыхтуем там великое наступление, то они будут протягивать, нарощивать силы. Противник вероломный, и его не проведешь. Немцы уважливо сочат за перемещением наших танковых армий и думают, то там, где мы их сконцентровываем, и будет головный удар. На сумежных крылах войсков Рокоссовского и Жукова гитлеровские генералы нанесли на свои карты две наши танковые армии и теперь не выпустят их с поля зроку. А мы, каб канчаткова заблытаць праціўніка, вырашылі пакінуць іх на Украіне. А асноўную масу танкаў з резерву стаўкі выкарыстаем не для папаўнення гэтых армій, а для галоўнага ўдару ў Беларусі. У другой палове чэрвеня разгорнецца бітва за полное вызволение Белоруссии и после прорыву до Минска эстафету подхопят украинские фронты. Такая огульная задума. Зразумело, товарищ Сталин. Каб наблизить управление до войсков, замест заходнего фронта мы вырашили створить другий и третий белорусские фронты. вам пропануем принять третий белорусский. Я готовы, товарищ Сталин. Дозвольте удакладнить кадровое питание. Это ваша компетенция. На период наступления представником ставки у вас будет товарищ Василевский. Его справа – координация деяний нескольких фронтов для вырашения агульной задачи. Как вам ведомо, командующий фронтом подпорядковывается непосредственно верховному головнокомандующему. Так что звоните мне по вечер в любой час. Коли есть питание, слухаю. Питанию нема. Віншую и жадаю поспеху. Дякую. Вам сегодня ж необходимо выехать у штаб фронту. Есть. Член военного совета фронта Макаров слухает. Все готово? Добро. Сустракайте. Як только появится, звоните. Товарищи, с минуты на минуту чекаем приезду нового командующего фронтом. А кто он? Генерал-полковник Черняховский. Черняховский? Так, командующий 60-й армией. Я размовлял с генштабом. Мне поведомили, что это боевой генерал. Его армия вызначилась под Воронежем и при вызволении Курска, на Курской дузе и при форсировании Днепра. А вы его ведаете, Николай Иванович? Коли это той подполковник Черняховский, який в 39-м и 40-м годах командовал легкотанковым полком у Гомеле, то ведаю. Наш знакомый. Хоть видать, это одна фамилия. Иван Данилович повинен иди на полночь воевать, бо в 41-м со своей 28-й танковой дивизией отходил, отшавляя на полночный всход. Так? Так. Иду. Ну что ж, хутко доведаетесь, где той это Черняховский. Товарищи, командующий приехал. Командующий чекает вас, товарищ начальник управления кадров. Прошу. Добрый день, товарищ Алексей. Добрый день. Ой, давненько мы с вами не сустракались, давненько. 4 года, товарищ командующий. Так, 4 года. 4. Не, прошу вас, сядайте. Дякую. Як здоровье? Дякую. Усяляк бывает. Ага. Коли в опошний раз был в Минску, я еще до войны. Чув, что вы написали роман. Так. Щиро кажучи, меня тогда издивило, что при такой велизарной работе вы еще поспеваете писать. И теперь пишете? Теперь редко. Только в час затишье. Ага. У ночи? Иншего часу нема. Так, нема. Малайшина вы, Николай Иванович, малайшина. Але треба себе берегчи. Вот гляжу я на вас стомленный и дыхаете тяжко. Николай Иванович, слухай. Прошу вас подрихтовать подробязный доклад про кадры, про командиров дивизий и полков. Так. Биографичные известки, як мага каратей, подробязней про морально-боевые якости и особливости характеру. Зазумел. А то, не ведаючи людей, на первых кроках и дров наломать можно. До середины червня треба укомплектовать все дивизии. Да и резерв офицеров назапасить с таким разликом, как доволи было на целый месяц наступальной операции аж до Минска. До Минска? Так, до Минска, может и далей, дорогий Николай Иванович. А теперь у меня до вас особистая просьба. Слухаю. Тут неподалеку служит мой молодший брат, Черняховский Александр, так, Данилович. Отшукайте его, коли ласка. Слухаю. Ну вот, значит, знов будем служить разом. Пробачьте, товарищ командующий. Так. Член военного совета Василий Емельянович Макаров. Иван Данилович. Добрый день. С приездом. Добрый день. Добрый день. Иван Данилович, выгляд у вас стомленный, с дороги не шкодило б и отпочить. Ничего, поспею. Ну что ж, товарищ Макаров, я рады, что разом доведется воевать. Сядайте, товарищи. Коротко поведомляю. Ставка приступила до подрыхтовки белорусской стратегичной наступальной операции под кодовой назвой «Багратион». Перед войсками трех белорусских и первого прибалтийского, а так само перед партизанскими излучениями, поставлена задача разгромить группу армий «Центр». Третьему белорусскому фронту надается при этом вельми важное значение. И как оправдать довер, нам с вами доведется попрацовать. Товарищ Макаров, что вы лечите первоступенной важности задачей, с чего мы повинны починать? Штаб фронта у нас працаздольный, але в сучасный момент, треба щиро сказать, не готовы до решения поставленных перед им задач. В чем же справа? Штаб – это мозг армии. Видать, отбились и попередние неудалые наступальные операции, починаючи с осени 43-го и до весны 44-го. Штабисты лечат себе в некоторой ступени виноватыми у минулых неудачах и хвалюются, чекаючи с встречи с вами. Некоторые боятся, что за вами придут штабисты 60-й армии. Коли им удалось провести 12 неудалых операций, то треба зробить так, как удало организовать 13-е. Сподеюсь, они у забабоны не верят? Нет. И еще, товарищи, никаких перестановок до конца операции «Багратион» не будет. Какие ваши меркования про наши перспективы на лето, фельдмаршал Буш? Я думаю, что наибольше небеспечный для нас правый фланг. Ковельский уступ, где русские зробили глубокий клин под выступ, под основу балкона. Варто русским зламать оборону в районе Ковеля, и балкон может похиснуться. Группа «Центр» опынется в тяжким становище. Фюрера турбует дивное молчание русских в вашем районе. Это молчание, на думку фюрера, повинно насторожить нас. Никаких серьезных фактов за то, что я нанимаю намер тут в ближайший час наступать. Выявлено навод, что русские, устяжши всего фронту, копают окопы. Але мы, ведомо, не можем думать, что русские будут и надалее пассивными. И на усходе, и особливо для Ковеля. Так, русские не могут отмовиться от спроб взломать балкон. Это аксиома. Наша линия фронта празмерно растягнутая. Ставка не меркует выделить для нас еще войск. Мы уже сняли с заходу несколько дивизий, фельдмаршал. И они тут, на усходе. Меня просили напомнить вам, что тут лепшие дивизии, цвет германской армии. Я это ведаю. Фюрер надает вельми важное значение деяниям группы «Центр». Выники ваших операций, фельдмаршал, будут иметь не только военное, але и политичное значение. Нас не могуць чуць? Не. Не. Я маю указанне паведаміць вам важную вестку. Яна мае дзяржаўнае значэнне і таму, як вы разумееце, павінна быць у найстрогім сакрэце. Вядома. Берлін мае намер пачаць сакрэтныя перагаворы з Лондонам і Вашынгтонам. У нас, лічыць, ёсць сур'ёзныя шансы дамовіцца. Англасаксы, вядома, будуць выгадваць, прынюхвацца. Наш поспех там будзе залежыць у вялікай ступені ад вашых поспехаў тут, разумееце? Вы гаворыце вельмі цікавыя рэчы, генерал. Большага я не магу пакуль сказаць. Павінен толькі паведаміць, што пра дзяржаўную тайну, якую я вам адкрыў, ведаюць толькі некалькі чалавек. Цікава. Вельмі цікава. А так. А што вы можаце сказаць, фельдмаршал, аб прызначэнні рускімі генерала Чарняхоўскага? Ну, пакуль амаль нічога, акрамя таго, што Чарняхоўскі малады, энергічны генерал. Ён, як лічыць рускі, добра праявіў сябе пад Кіевам. А ці не азначае прызначэнне маладога энергічнага генерала, што рускія не збіраюцца тут сядзець? У маладосці многа энергіі, але звычайна недастаткова вопыту. У іх ёсць Ракасоўскі на паўднёвым флангу. Мене асабіста больш непакоіць Ракасоўскі. Гэта вельмі вопытны, небяспечны праціўнік. Ракасоўскі. Так. Небяспечны. Иван Данилович, вы раскрасили уже четвертую карту. Вам и 24 годин и сутки мало. А ты видишь, Алеша, что сказал Кутузов на военном совете у Филях? Да не. И он сказал наступное. Так значит, панове, мне платить за перебитые горшки. Добра не бог, я не поравновываю себе с Кутузовым. Але хочу сказаць, як глыбока Кутузаў адчуваў сваю адказнасць за лёс арміі. А ў наш час адказнасць камандуючага яшчэ большая. Толькі адной тэхнікі колькі ў нас. Таму і даводзіцца працаваць над чацвёртай. Да я разумею, Іван Данілович. Але чаму вам не выслухаць спачатку прапановы сваіх памочнікаў? Не, Алёш. Канешне, ты ведаеш, я прыслухоўваюся да думкі кожнага. Але перш чым слухаць, трэба спачатку самому разабрацца. Да таго ж, я ўсе патрэбныя даведкі ад іх атрымаў. Ну, ўсё яшчэ сумняваешся ў маім метадзе. Чаму ж, таварыш камандуючы? Толькі ж і адпачыць не грэх. Хопіць пра гэта, хопіць, Алёша. Апроч таго, мне не толькі за сябе думаць трэба, але і за камандуючага цэнтрам. Ты думаеш, фельдмаршал фон Буш сядзіць па той бок, склаўшы рукі? Я вось 4 карты скрэмзаў, а Буш, думаеш, меней? З нямецкай педантычнасцю распрацаваў, як адбіць наша магчымае наступленне. Так у яго ж памочнікі. Да таго ж, і сам марыць на загадзе падрыхтаваных абаронных рубежах аслабіць нашы войскі і потым перайсці ў контрнаступленне. Авантура, вядома, але нам трэба падумаць і аб гэтым. Вось паглядзі на карту, Алёша. Справа не толькі ў гэтай чырвонай стрэле, якую так прыгожа намалявалі. Каб зруйнаваць абарону праціўніка, артылерыст робіць свае разлікі, авіятар свае. Хто павінен аб'яднаць і суаднесці іх намаганні? Камандуючы са сваім штабам. Уяві на хвіліну, намі штосьці не прадугледжана. Наступленне захлынецца, мы панясём страты. За ўсё гэта з нас спытаюць і сучаснікі, і нашчадкі. Гісторыкам лягчэй. Возьмуць дакладныя дадзеныя аб праціўніку, аб нашых войсках, прыкінуць за і супраць і пачнуць разважаць. Прычыны няўдач войскаў Чарняхоўскага ў тым і ў гэтым. Раскладуюць па палічках усе нашы памылкі, падвядуць вынікі. А мы рашаем задачу з многімі невядомымі. Ну так, і ўсё ж адпачыць трэба. Няма часу, Алёша, няма часу на адпачынак. Праз кароткі тэрмін у Маскву, у стаўку Верхоўнага. О, родных пабачыце. Хто ведае, у мінулы раз не давялося. А дачка не Луся, а зусім вялікая стала, выдатніца. Як там жонка адна? З імі. А хлопцу ж бацька патрэбен. Ну, Алёша, давай чайку, ды памацней. Гэта мы ўраз! Александр Данілыч! Таварыш генерал-палкоўнік, глядзіце, хто прыбыў. Таварыш генерал-палкоўнік. Саша, Саша, браток! Ах, які ж ты ладны стаў. Ну, здаров, здаров. Здаров, Ваня. Ты сюдай, Саша, сюдай. Зараз і чай падаспее. Зараз чайку пап'ём. А потым табе адпачываць. Адпачываць, Саша? Ты не крыўдуй на мяне. Мне яшчэ папрацаваць трэба. У дзень справ многа. То званкі, то людзі. Ваня... Вось і пабачыліся. Товарищ Черняховский, чому вы нам докладываете об двух ударах вашего фронта, у той час, як у вас на карте один? У плане операции разлік проведены, заходячи из наявных махчимостей, товарищ Сталин. Коли фронт отримает додатковые силы и сродки, зробим перелик для другого напрямку. Скажите... А як вы разумеете операцию «Багратион» у целым? По ворожей группе армий «Центр» робится одночасово 4 моцных сокрушальных удары силами 4 фронтов. При этом первый прибалтийский и третий белорусский разразают оборону противника у агульным напрямку на Вильнюс. Первый белорусский фронт развивая поспех на Барановичы, охопливаючи Минскую групповку ворога с полдня и заходнего полдня. Другий белорусский, наступая на Минск, маючи основную задачу сковать войски противника с фронту. Мета операции – окружение и знищение основных сил группы армий «Центр» с наступальным развитием наступу до границ Усходней Пруссии и на Варшавско-Берлинским стратегичным напрямку. Правильно, разумеете. Коли операция проводится по одной задуме, то 4 ударов довольно. Гэта азначае, што кожны фронт наносіць адзін магутны ўдар. А вось таварыш Ракасоўскі просіць дазволіць толькі першаму беларускаму фронту нанесці 3 ўдары. Значыць, у яго атрымліваецца 3 галоўных напрамкі. Мы лічым гэта за лішнім распыленнем сіл. Вашаму фронту таксама прапануем асноўныя сілы сканцэнтраваць на асноўным участку прарыву. Як вы на гэта глядзіце? Мне цяжка сказаць, таварыш Сталін, чым выклікана неабходнасць 3 удараў на участку першага беларускага фронта. Але поспех наступальнай аперацыі 3-га беларускага на першапачатковым этапе залежыць ад адначасовага знішчэння варожых груповак у гарадах Віцебск і Орша. Не прадугледзіўшы гэтага, немагчыма перашкодзіць праціўніку манеўраваць сваімі сіламі. Але ў гэтым выпадку вы будзеце наносіць 2 аслабленых удары і можаце не дасягнуць вынікаў ні ў адным з выбраных напрамкаў. Мы павінны стварыць 2 магутныя групоўкі. Для гэтага неабходна ўзмацніць фронт яшчэ адной танкавай арміяй і артылерыйскай дывізіяй прарыву з рэзерваў верхоўнага галоўнакамандавання. Таварыш Чарняхоўскі, разграміць праціўніка, маючы значную перавагу ў сілах, невялікая заслуга. Таварыш Сталін, для паспяховай аперацыі на такую глыбіню, маючы перад сабою моцнага праціўніка з загадзя падрыхтаванай абаронай, недастаткова ўнутраных рэзерваў фронту. Каб нанесці ворагу сакрушальны ўдар і перашкодзіць яго манеўру за кошт злучэнняў з другіх участкаў, 3-му беларускаму фронту неабходна замест 1 ўвесці ў прарыў 3 танкавыя корпусы. Толькі тады ўдар дасягне мэты і будзе развіты стратэгічны поспех. Праціўнік не паспее перакінуць свае рэзервы, а мы ўжо авалодаем Мінскам і пойдзем далей на захад. Таварыш Чарняхоўскі, вы ўмееце не толькі прасіць, але й аргументаваць. Думаю, што члены дзяржаўнага камітэта абароны улічаць пажаданні камандуючага 3-м беларускім фронтам. Прызнацца, уяўляў вас больш грозным, таварыш партызанскі генерал. Думаў, у вас барада да пояса. Я таксама уяўляў вас старэйшым. Ну што ж, не будзем губляць дарма часу. Трэба дамовіцца аб сумесных дзеяннях у перыяд наступлення. Як там у лясах вашых? Блакады яшчэ ідуць? Карнікі не зусім прыціхлі? Крыху прыціхлі. Не пакоіцца пра фронт, усе іх карныя дывізіі падаліся ў бок фронту. Што цяпер у сёлах? Пагана. У сёлах. Праязджаўся недавно па такой вёсцы. Паплавы. Была калісьці зялёная, уся ў садах, з багатымі калгаснымі пабудовамі. Я яе добра ведаю, працаваў там 10 гадоў назад дырэктарам МТС, а цяпер толькі попел і чорныя пустэчы. За адзін дзень забілі 230 чалавек. Некалькі чалавек жывымі спалілі ў школе. Адну жанчыну кінулі разам з маленькім дзіцем. Вось што ў нас. Тысячы людзей па-зверску забіты і спалены. Папялішчы і трупы. За ўсё адплоцім. За ўсё. У нас, Уладзімір Іванавіч, вялікая просьба, каб патрымалі па суседству, калі прыйдзе час. За гэтым астаноўкі не будзе. Так, нам паведамілі пра партызанскі канцэрт. Хочацца, каб у час наступальных баёў арміі партызанскія сілы ўзмацнілі свае ўдары з тылу. Для пастаяннай аператыўнай сувязі прапаную прыняць групу разведчыкаў фронту. Прымем з радасцю. Астатнія пытанні ўдакладніце ў штабе. Перадавайце прывітанне лясным салдатам. Дзякуй. Скажыце, што мы моцна спадзяёмся на такіх памочнікаў. Слухаю. Слухаю. Что? Як же так? Ну, теперь не спынешь. Так что неоткладно перенацельте артиллерию и авиацию. Бо могут бухнуть по своих. Перенацелили? Добро, денежите. Частей информуйте меня. Что здарылось? Здарылось, Василий Емельянович, тое, чаго і сам Бог не мог угадаць. Пяхота аднаго з батальёнаў 19-й гвардзейскай стралковай дывізіі, таварышы, самастойна паднялася ў атаку, а за ёй перайшла ў наступленне і ўся армія. Так што Людвікаву нічога іншага не сталося, як аддаць загад аб наступленні. Будзем рабіць, каб усё ішло, як мае быць. Наши разлики оправдываются, товарищ Макаров. Поспяхово наступают войски правого крыла фронту. Войски Крылова форсируют раку Лучезу. Не подвели солдаты Людникова, не глядячи на дочасную атаку. Сходу оболодали первой траншеи и почали наступать на другую. Генерал Гальвіцер сгубил все коммуникации на Оршу. Это перамога, перамога! А вось на Мінскай шашы справы ідуць куды горш. Просто дрэнна ідуць справы. Танкавы корпус Бурдзейнага не скрануўся з месца. Глядзіце, там як у пеклі. Усё палыхае ад разрыву і не кроку наперад. Што ты, Вася, прыўныл голову павесіл? Гэта, любы Васілій Емельянавіч, яшчэ не гора. Бой, як бачыш, ідзе. Бой напружаны, але не безнадзейны. Тут пераможа мацнейшы духам, а ў гэтым мы мацнейшы. Товарищ Волкин, штосьці новае? Радостная? Не могу порадовать. Зараз докладывал генерал Алешин. На гэтым напрамку з'явілася зенитной артиллерийской дивизии противника. Ее задача змагаться с танками у полосе Минской автострады. Полонны говорят, что яны чакают тут уздоў шашы танковое наступление. Призначены змагаться с танками. Говорите, змагаться с танками. Выходит, яны не дурни, правильно вызначили удары. Прыхавалі грозны сюрприз. Грозны сюрприз, все ясно. Значыць, тут танковую армію уводзіць нельга. Будзем уводзіць яе на Багушэўскім напрамку. Але там забалочаныя месцы. Начальнік інжынерных войскаў запэўніў мяне, што танкі там пройдуць. Значыць, будзем дакладваць аб неабходнасці такога манеўру маршалу Васілёўскаму. Думаю, ён нас падтрымае. Рашэнне такое. 5-ю гвардійскую танковую армію ноччу адвесці ў район чакання, перагрупаваць у паласу наступлення арміі Крылова і ў ранку 26 чэрвеня увесці ў прарыў на Багушэўскім напрамку. 24 червеня. Загад Верховного Головнокомандуючого генерал-полковнику Черняховскому. Войски 3-го Белорусского фронта прорвали повышенно умацаванную и развитую глубину обороны Витебского умацаванного района немцев на полдень от города Витебска на участку протягом 30 километров. Просунулись в глубину за 2 дня наступальных боев до 25 километров и расширили прорыв до 80 километров по фронту, вызволивши больше за 300 населенных пунктов. Москва, от имя родимой, салютуя доблестным войскам 3-го Белорусского фронта 20 артиллерийскими залпами. Двадцать червеня. Лед рушил, дорогий Василий Емельянович. Бурзейный прорвался и набирает темп. На Минской магистрали Траут почав отводить свои войски. Хутко треба вводить у прорыв головные силы танковой армии. Лёс Витебска по сутности вырушены. Зараз поглядим своими очима, як справы на Минской шаши. Нелегко достается нам гэтая битва. Глядите, кольки автобусов с червоными крыжами. Конца им нема. А это что такое? Пораненный в голову, а керуя у бок передовой. Алёша, Алёша, спни! Эй, стой! Стой! Гвардеец! Гвардеец, куда шлях тримаешь? Туды. У полк? Ты что, дороженьки, ты шлит на ногах тримаешься? Сядай, хутка в машину и шатёр завязи, тебе умен самбат, тут недалеко. Нельга. Товарищ генерал, я белорус. Там за мою родину народ змагается. Бачите, надпись на танку. За героичную смерть Юрия Смирнова откажем трапным ударом по ворогу. Хлопчаняш, мало того, что распяли зверы, так еще лоб пробили цвиками. Штыком сполосовали твар, руки, живот. Не люди. Якая ж воля повинна была быть у этого юнака, коли он деле родимы принял такую жудасную смерть? Двадцать шостого червеня. Товарищ генерал, загинул Александр, брат командующего, у бои в районе Александничу. Александр? Так. Ивану Даниловичу ни слова. Ему зараз и так тяжко. На заход от Витебска жорсткие бои. Галевицер иди на пролом, каб вырваться. Танковая армия просовывается на рубеж в прорыву вельми марудно. Там таки до жука прошел. Коли армия ротмистрова войдет в прорыв, тогда я поведомлю. Ну, товарищи, сдается все. Теперь перед нами простая дорога на Минск. Витебск узятый. Мы зараз с Василем Емельяновичем едем до ротмистрова. Комаров, машины! Есть! Нечто вы мне, Василий Емельянович, не подобаетесь. Что, не можете? Дрянная вестка, Иван Данилович. Ваш брат... Саша! Живы? Не. Загинул под Александровичами. Чему молчали? Молчал, Иван Данилович. Я веду, як тяжко вам будет эта битва и брат. И зараз не лепше. Спаните! Саша, Саша. Якое життё мы прожили разом? Сиротами росли. Змалку хлеб уласной працей зарабляли. И семью кормили. У опошний раз так и не поговорили. И зараз у Александровича ехать нельга. Ротмистрова небеспечное становище. От Борисова рухается на его полнокровная танковая дивизия. Вот что... Алёша, з'езди, дружа, на место похованні Саши. Погляди, что там. Так. Калі треба, зроби все, як має быть. Разумею. Чекай. Потім у часті возьмеш його особистые речи. Пробач, Саша. По машинах! Червня. Полковник, прошу вас, свяжитесь со штаб-квартирой фюрера. Слухаю. Штаб-квартира фюрера, пан фельдмаршал. Мой фюрер! Русские створяют пятикратную перевагу. Спынить их наступление немагчимо. Как выратовать живую силу и боевую технику, прошу ваших дозволу отвести группу армий «Центр» за раку Березина. Фельдмаршал! Возьмите себя в руки! Откуда вы взяли пятикратную перевагу? Я маю на увазе перевагу противника на головных напрямках! Категорично забороняю отводить войски! Загадываю спинить панику! Расстреливать паникеров! Перейти в контрнаступление! Спинить русских любой ценой! Прошу 2-3 танковые дивизии для организации контрудару. Какие дивизии? Под вашим керавництвом и без того лепшие дивизии. Самая могутная групповка. Мой фюрер, я отказываю за житё миллионной армии. Солдаты верят, что я не буду потребовать от них ничего. Что идея насуперок моему сумлению. Пан фельдмаршал! Откуль взялся гэты ворон? Ворон? Где? Вон там, за окном. Полковник, вы не помните, Колькі жыве ворон? Да 300 гадоў, пан фельдмаршал. Можа, гэта птушка клявала тут трупы французскіх салдат у 1812 годзе і нямецкіх у 1919. І цяпер чакае, калі наступіць наш час. Двадцать восьмого червеня. Черняховский, слухай. Товарищ Черняховский, до нас дошли звестки, что противник с оперативного резерву кинул танковую дивизию в вашу полосу, так? Не зусім так, товарищ Сталин. 27 червня командование группы армий «Центр» силами 5-й танковой и 286-й аховной дивизии заняли заходные позиции на рубежи Игрушки-Крупки, рыхтуючыся нанести контрудар по передовых частях 5-й гвардейской танковой армии. А ці уявляє собою серьезную погрозу контрудар Буша? Уявляє, товарищ Сталин, коли не принять эффективные контрмеры. Ротмистров понес значные страты. А у 5-й танковой дивизии противника наши разведчики налічили больше 200 бронеодинок. Чи можете вы с упевненностью сказать, что вы приняли все необходимые заходы, каб отбить контрудар? Мы разлічиваем завтра раницей разгромить 5-ю танковую и 286-ю аховную дивизии противника и продолжить поспех. А какие у вас прогнозы у отношенных дальнейших намеров германского командования? Это питание нас усіх уставцы вельми цікавить. Гитлеровскому командованию застается одно, товарищ Сталин, затыкать небеспечные напрямки. Ничего іншого оно зробить не может. Хутко вы отримаете директиву ставки, якая загадывая фронту форсировать Березину и взаимодействие с войсками другого Белорусского фронта не поздней 7-8 липеня узять Минск. Жадаю поспеху. Усяго доброго. Третьего липеня. Товарищ командующий, докладывая командарм Глаголин, у 3:00 передовой отряд 4-й гвардейской танковой бригады корпуса Бурдейного уворвался у Минск сбоку обсерватории. Зараз просунулись за Свислач. Бачу з НП на доме Урана червоный стяг. Завтра кончатково очистим Минск от фашистов. Запрошаю до себе на новый НП у самим Минску. Великая дякуй, Василий Васильевич. Не смогу, треба идти далей. Война еще не скончилась, товарищ Глаголин. Шестнадцатого липеня. Дорогие товарищи меньшане, партизаны и партизанки, веншую вас с вызволением белорусского народа от фашистской навалы. Thank you. бачили вось таких минут, варто жить и змагаться. И ховать близких, и переносить невероятное напружение. Варто, Василий Емельянович. Варто, Иван Данилович. Товарищи мельчане, вы показали себе доблестными патриотами у гэтые страшные 3 года. Вы не скорылися ворогу. Теперь перед вами стоит задача, не покладаючи рук, працовать над обновлением родного Минска, родной Беларуси. Нам оказывают великую допомогу партия и урад. Нам допомагає вся країна. Уже идут первые эшелоны. Мы залечим раны нашей чудовной столицы. Як ладно идут. Молодцы, гвардейцы! Эта сила наш резерв. Все, Иван Данилович, мы будем громить фашистское логово и перемогать. Девятнадцатого лютого, газета «Правда». Совет народных комиссаров СССР, Народный комиссариат обороны СССР и Центральный комитет ВКПБ с глубоким жалем поведомляют, что 18 лютого помер от тяжкого ранения, отрыманного на поле бою во Всходней Пруссии, командующий 3-м Белорусским фронтом, генерал армии Черняховский Иван Данилович, отданный сын большевистской партии и один из лепших керовников Червоной армии. У особе товарища Черняховского держава стратила одного из талиновитых молодых полководцев, якія вылучилися у час айчинной войны. Двойчы героя Советского Союза, генерала армии Черняховского, оборвалася, коли ему не было 39 годов. Жыццё Ивана Даниловича Черняховского протягивается во удячной памяти народа. Без смерти полководца это город Черняховск у Калининградской области и улица Черняховского у одродженным Минску. Это величные монументы у Вильнюсе и Винницы. Это песни и книги, у яких живе его имя. Бессмертие полководца. Гэта ясная наша ява, аб якой ён марыў, у імя якой змагаўся і аддаў жыццё.